Она боялась, а выходила гнусно. Он не велел ей со мной разговаривать. И ей всегда казалось, что она должна ему врать, хоть по мелочам, лишь бы жить было полегче. Вот это меня бесило. Нельзя тебе осуждать ее. Это было очень важно. Может, он был и неплохой человек, но ему ничего не удавалось. Это его угнетало, и он, может быть, озлобился и отыгрывался на нас. Она ничего не могла поделать. Впрочем, я преувеличиваю. Бывало и хорошее, и не очень плохое. Но плохое-то было самое главное. Опять заминка. Может быть, отзвук чужого голоса. Чего? Понимаю. И в любую минуту все могло начаться снова здорово. Слово, бывало, боишься сказать. Я содрогнулся, представив себе, как ломали эту гордую детскую душу. Вспомнили слова Хартли про бледненького, вечно молчащего ребенка. Бедная Хартли. Видеть все это и быть бессильной помочь. Твоя мать, наверное, очень страдала за тебя и вместе с тобой. Он бросил на меня хмурый подозрительный взгляд, но не ответил. При ближайшем рассмотрении он показался мне менее красивым, а может, просто более грязным и неопрятным. Кожа у него была очень белая, как у всех рыжих, но длинные спутанные волосы были давно не мыты и лоснились. В худом, совпалыми щеками лице было что-то волчье. Серо-синие глаза в крапинках, как один из моих камней, светились холодным блеском, но все время щурились. Возможно, он был близорук. У него был маленький красивый рот, почти не обезображенный после операции, и решительный прямой носик, какому позавидовала бы и девушка. Он был аккуратно выбрит, на подбородке поблескивали рыжевато-золотистые точки, но темная щетинка на шраме, недосягаемая для бритвы, производила впечатление крошечных, несимметричных усов. Шрам он явно стеснялся, то и дело подносил к нему палец, а пальцы были грязные, с обкусанными ногтями. Да еще история со мной тут примешалась. Я не пытался привлечь к себе внимание, просто мне не хотелось, чтобы он ушел от этой темы. А, да, это тоже время от времени всплывало. Но вы не делайте такого вывода, будто тебе, вероятно, известно, что в молодости я очень любил твою мать. С тех пор я ее не видел, до того дня, как встретил здесь. Тот, наверное, изменилось. Я и до сих пор ее люблю. Но любовниками мы не были. А мне-то что? Простите, это я не так сказал. Наверное, спьяну. Я к тому, что вы мне таких вещей не рассказываете. Мне это неинтересно. Я верю, что вы не мой отец. Ну и все. Точка. Только мне все-таки непонятно, как вы здесь очутились. Вы с ними-то видаетесь или как? Да, изредка. Я вас очень прошу, не говорите им про тебя. Ладно, не буду. «Имей в виду, я сейчас очень хорошо отношусь к твоей матери. Принимаю в ней участие. Я хотел бы ей помочь. Жизнь у нее, мне кажется, сложилась не очень счастливо. Какая ни на есть, а жизнь. Это как понимать? А так что ничего мы не знаем. Скорее всего, жизнь почти у всех никудышная. Это только в молодости ждешь чего-то другого. Она малость фантазерка, мечтательница. Наверное, все женщины такие. Но мне пора. Спасибо за угощение». Я рассмеялся. «Нет, так скоро я тебя не отпущу. Мне еще много чего хочется о тебе узнать. Вот ты говоришь, твой колледж закрылся. А тебе чем хотелось бы заняться, если бы ты мог выбирать? Раньше я думал, что хорошо бы как-нибудь работать с животными. Животных я люблю. А к электричеству не тянет вернуться? О, это было. Только чтобы уйти из дому. Когда дали стипендию, я сразу смотался. Нет, теперь, если б можно выбирать, я бы лучше стал актером». Вот это была удача так удача. Впору закричать от радости. Актером? А ведь с этим я могу тебе помочь. Он вспыхнул и произнес вызывающе четко. Я не за этим сюда приехал.